Глава шестая. Они приехали в Шоредич уже затемно и с трудом нашли место для парковки на Чарт-стрит, заставленной рядами фольксвагенов, опелей и воксхоллов. Барбара испытала легкие угрызения совести, когда Анката подвел ее к роскошной серебристой машине Линли, настолько ценимой инспектором, что уже одно то, что он отдал ключи от нее подчиненному офицеру, являлось своеобразным жестом доверия. Ей самой брелок с этими ключами обломился всего лишь два раза, причем после длительного периода совместной работы. В сущности, вспоминая свое сотрудничество с Линли, она вдруг поняла, что вообще не представляет, как он мог доверить свою машину той ершистой особе, какой она была во время их первого общего расследования. И то, что он с такой легкостью отдал ее Анкате, весьма красноречиво характеризовало ее с Линли взаимоотношения. Ну и ладно. — смиренно подумала Барбара. Она внимательно осматривала район, по которому они проезжали, отыскивая полученный в базе данных адрес владельца мотоцикла, найденного поблизости от места убийства в Дербишире. Подобно множеству аналогичных районов Лондона, Шоредич то херел, то процветал, но всегда пользовался определенной популярностью. Это была густонаселенная местность, в плане представляющая собой червеобразный отросток земли, выползавший на северо-восток Большого Лондона из более основательного рабочего района Хакни. Поскольку он проходил по одной из границ лондонского Сити, то в нем встречались финансовые учреждения из числа тех, что обычно находились только внутри древних римских стен старого города. Другие кварталы получили промышленное или коммерческое развитие. А еще в Шоредиче до сих пор оставались следы древних деревень Хаггерстон и Хокстон, хотя эти следы порой принимали лишь форму мемориальных досок, отмечавших места, где шлифовали трагедийное дарование Бербиджи и где покоились останки сподвижников Уильяма Шекспира. Бербиджи — семья известных театральных деятелей и актеров времен Шекспира. Проезд по оживленной магистрали Чарт-стрит мог сразу поведать всю историю района. На этой ломаной улице, протянувшейся от Истроу до Питфилд-стрит, стояли как коммерческие учреждения, так и жилые дома. Некоторые здания отличались изящным современным дизайном, что вполне соответствовало облику Сити. Другие постройки ожидали от соседства с Лондоном чуда, называемого джентрификацией. Чудо, которое могло изменить любую улицу, превратив ее буквально за несколько лет из трущобы в райское местечко для молодых предприимчивых яппи. Джентрификация от английского gentrification — облагораживание. Выданный базой данных адрес привел их к ряду домов ленточной застройки, которые воспринимались как нечто среднее между двумя крайностями — обветшанием и обновлением. Эти кирпичные дома выглядели довольно уныло, и деревянные части отдельных строений остро нуждались в покраске, но за окнами интересующего их дома виднелись белые шторы, которые, по крайней мере, снаружи казались свежими и чистыми. Парковочное место Нката нашел перед пабом Мэри Ллойд. Он пристроил туда Бентли с такой осторожностью, с какой, по мнению Барбары, мог бы действовать нейрохирург, вводя скальпель в мозг пациента. Резко распахнув дверцу, она выбралась из машины в тот момент, когда облеченный доверием инспектора констебль в третий раз передвинул машину на несколько сантиметров. Прикурив сигарету, она сказала: «Уинстон, черт побери, не пора ли начать работу? Ведь молодость-то уходит. Кончай копаться». Нката добродушно усмехнулся. «Я просто даю тебе время на традиционную сигаретку. Спасибо, но мне не нужно выкуривать целую пачку». Наконец, полностью удовлетворенной парковкой машины, Нката вылез из нее и включил сигнализацию. Он дотошно проверил каждую дверцу и, лишь убедившись, что все они надежно закрыты, шагнул к Барбаре, ожидавшей его на тротуаре. Они подошли к нужному дому. Барбара, покуривая, а Нката задумчиво поглядывая по сторонам. Перед желтой входной дверью Нката остановился. Барбара подумала, что он дает ей время докурить сигарету, и ускорила процесс, активно заряжаясь никотином, как обычно делала перед началом чреватых неприятностями дел. Но вот она уже выбросила горящий окурок. Анката по-прежнему продолжал стоять столбом. Она сказала: «Ну, чего ждем? Может, все-таки позвоним в дверь?» Он вздрогнул и встревоженно пробормотал: «Мне все это впервой». «Что впервой?» «А, являться с плохими вестями. Ладно, не бери в голову. К этому все равно нельзя привыкнуть. Нката быстро взглянул на нее и печально улыбнулся. Странно, если подумать, — тихо произнес он с заметным акцентом, выдававшим его карибское происхождение. Что странно-то? А ведь копы однажды могли бы зайти с такой же новостью к моей матери. В том случае, если бы я продолжал следовать привычкам буйной молодости. Да, ну что ж. Она кивнула головой в сторону двери и поднялась на единственную ступеньку крыльца. Все мы не без греха, Уинни. Из-за неплотно пригнанной входной двери доносился слабый детский крик. Когда Барбара нажала кнопку звонка, крик усилился. Он становился все громче, и раздраженный женский голос сказал: «Ну, тише, тише! Хватит уже орать, Дарил! Ты и так уже привлек к себе достаточно внимания». Наконец тот же голос спросил из-за двери: «Кто там?» «Полиция», — ответила Барбара. «Можно задать вам пару вопросов?» Ответом им послужили лишь неослабевающие вопли Дарилла. Потом дверь распахнулась, и они увидели женщину с мальчонкой на руках. Он пытался вытереть свой сопливый нос, а воротник ее зеленого халата. На левой стороне груди на халате красовалась вышивка с примулами, окруженная сверху словами «Путь наслаждений», а снизу — именем Сэл. Барбара держала удостоверение наготове, Сэл вперилась в него, и тут по узкой лесенке с низкого второго этажа стремительно сбежала молодая женщина. На ней был плотный шелковый пеньюар с одним изжеванным рукавом. С волос капала вода. Она сказала: «Извини, мама, давай его сюда. Спасибо за передышку. Я как раз успела. Дарил, ну что такое случилось? Чудо мое». «Па!» — всхлипывая, произнес малыш, протянув грязную ручонку к Нкате. «Ждет своего папу», — заметил Нката. «Вряд ли он ждет того отпетого шалопая», — проворчала Сэл. «Поцелуй-ка лучше бабулю, мой сладкий», — сказала она Дариллу, который в своих страданиях оставил без внимания ее просьбу. Она сама звонко чмокнула малыша в мокрую от слез щечку. «Он опять мучается с животиком, Синти. Я приготовила ему бутылочку с горячей водой, она на кухне. Не забудь завернуть ее в полотенце, прежде чем дать ему». «Спасибо, мам. Но что бы я без тебя делала?» Подхватив сынишку, Синти удалилась по коридору. «Так в чем дело?» Не отходя от двери, Сэл перевела взгляд с Нката на Барбару. Она не пригласила их зайти в дом и явно не собиралась делать это. «Уже 11:00. Надеюсь, вы знаете об этом. Барбара сказала, позвольте нам войти, миссис. Коул», — сказала она, — «Селли Коул». Женщина отступила от двери, пристально следя, как они переступают через порог. Она скрестила руки на груди. Свет в прихожей позволил Барбаре заметить, что волосы миссис Коул, коротко подстрижены и едва закрывающие уши, на висках обесцвечены почти до белизны. Они подчеркивали неправильные и несоразмерные черты ее лица, широкий лоб, крючковатый нос и крошечный, как бутон розы, рот. «Я и так нервничаю. Не тяните, говорите прямо, что вам нужно. Может быть, мы...» Барбара кивнула на открытую дверь слева от лестницы. За ней, видимо, находилась гостиная, хотя в центре комнаты громоздилось какое-то странное сооружение с садовыми инструментами. Грабли с прореженными зубцами, цапка с загнутым внутрь лезвием и затупленная лопата сходились над культиватором с расщепленной пополам рукояткой, образуя подобие конического остова индийского жилища. Барбара с интересом разглядывала это загадочное сооружение, раздумывая, имеет ли оно какое-то отношение к необычному стилю одежды Сэл Коул. Зеленый халат с цветочной вышивкой намекал на род занятий, имевший отношение к цветоводству или даже сельскому хозяйству. «Он скульптор, мой Терри», — сообщила ей Сэл, заметив, на что смотрит Барбара. — Это его стиль. — Садовые инструменты? — уточнила Барбара. — Он создает свои произведения с помощью секатора, доводя меня до слез. Мои дети и сын и дочь выбрали художественную стезю. — Синти учится в художественном колледже на модельера. Вы пришли из-за моего Терри? — У него что, какие-то проблемы? — Говорите прямо. Барбара глянула на Нкату, желая убедиться, не хочет ли он воспользоваться сомнительной честью продолжать этот разговор. Он прикрывал рукой щеку, застарелый шрам, на который вдруг налился кровью и начал пульсировать. Барбара взяла инициативу на себя. — Значит, Терри нет дома? — Миссис Коул. — Да он и не живет здесь, — проинформировала ее Сэл. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Терри за компанию со своей коллегой Силлой Томпсон снимает квартиру и студию в Баттерси, Уж не случилось ли чего с Силлой? Вы пришли искать Терри именно из-за нее? О, эта парочка только дружит. И если она опять получила легкую взбучку, то вам лучше поговорить с ее любовником, а не с моим Терри. Терри не обидит даже муху, если та укусит его. Он добрый парень, с детства таким был. А дома ли... В общем, имеется ли в наличии мистер Коул? Раз уж они собирались сообщить этой женщине о смерти ее сына, то Барбаре хотелось убедиться, что в доме присутствует более сильная личность, которая поможет ей принять этот удар. Сэл презрительно хмыкнула. «Наш мистер Коул был, да весь вышел. Вывернулся из семейных цепей с ловкостью Гудини, когда Терри исполнилось 5 лет. Нашел себе в Фолкстоне юную кокетку с приличным счетом в банке и прелестной мордашкой, и на этом, пожалуй, закончилась история мистера отца семейства. Так в чем же дело?» Ее голос звучал все более встревоженно. «К чему вы клоните?» Барбара кивнула Нкате. В конце концов, он приехал в Лондон, чтобы в случае надобности привести эту женщину в Дербишир. Пусть сам думает, как рассказать о неопознанном трупе, который вполне может оказаться ее сыном. Он начал с мотоцикла. Сэл подтвердила, что у ее сына действительно есть триумф. И тут же сделала вывод, что он попал в аварию. Она начала расспрашивать, в какую больницу его отвезли, и Барбаре вдруг захотелось, чтобы это дело ограничилось простым дорожным столкновением. Но действительность была куда сложнее. Барбара заметила, что Нката прошел к заставленной фотографиями полке, возвышающейся над неглубоким стенным проемом, когда-то служившим камином. Он взял одну из фотографий в пластмассовой рамке, и выражение его лица подсказало Барбаре, что поездка миссис Коул в Дербишир, вероятно, окажется простой формальностью. Нката же сам видел, если не труп, то его фотографии. И хотя жертвы убийства порой имеют мало сходства со своими прижизненными снимками, но, как правило, имеется достаточно общих признаков, чтобы опытный наблюдатель сделал предварительное опознание по фотографии. Вид прижизненной фотографии придал Нткате смелости, и он рассказал эту ужасную историю с такой простотой и сочувствием, что произвел на Барбару неожиданно сильное впечатление. В заключение он сообщил миссис Коул, что кому-то из родственников нужно будет отправиться с ним в Дербишир для опознания обнаруженной жертвы преступления. Возможно, она сама согласится поехать с ним. А если ей не под силу такая печальная миссия, то ее может заменить кто-то из более молодых родственников, например, сестра Терри. Это до канала, миссис Коул. Нката аккуратно поставил фотографию на место. Сэл наблюдала за ним застывшим взглядом. «Дербишир?» После долгой паузы уточнила она. «Странно». «По-моему, вы ошибаетесь. Мой Терри трудится над важным заказом в Лондоне, над большим, отлично оплачиваемым проектом. Эта работа отнимает у него все время. Последний раз он даже не смог, как обычно, зайти к нам на воскресный обед, а ведь он души не чает в малыше Дарилле. Но у него сейчас так много хлопот. Терри не смог прийти из-за множества дел. Так он и сказал. Тут к ним присоединилась ее дочь, с зачесанными назад волосами, успевшей переодеться в синий спортивный костюм. Она остановилась в дверях, видимо, оценивая ситуацию по лицам собравшихся в комнате, и быстро направилась к Сэл. «Мама, что случилось? Почему ты так побледнела? Сядь, пока не упала в обморок». «Где наш малыш?» «Где наш маленький Дарил?» Он успокоился. «Твоя теплая бутылочка помогла. Ну давай, мам, садись. Садись, пока не упала. Ты завернула ее в полотенце, как я сказала?» «Все в порядке», — Синтия обернулась к Барбаре и Нкате. «Что случилось?» Нката дал короткие пояснения. Ему хватило сил на щадящее повторение истории, но духовные силы миссис Коул окончательно истощились. Когда он опять дошел до необходимости опознания тела, она схватилась за рукоятку тяпки в диковинной индейской конструкции. «Его новый проект будет в 3 раза больше этого. Он сам мне так сказал», — пробормотала она и побрела к продавленному мягкому стулу. Вокруг валялись детские игрушки, и она, подобрав одну из них, яркую желтую птичку, прижала ее к груди. «Дербишир?» — недоверчиво приспросила Синтия. «Чего ради нашего Терри понесло в Дербишир? Мама? Он, наверное, просто одолжил кому-то мотоцикл. Сила должна знать. Давайте позвоним ей». Она решительно подошла к телефону, стоявшему на низеньком столике под лестницей, и набрала номер. Разговор получился недлинным. «Это Сила Томпсон?» «Привет, это Синти Коул, сестра Терри, да». «О, точно.